«Как вы и хотели, сеньор, месса еще не закончилась!» Теперь старый Бен обращался исключительно к Валентину. На заносчивого старался даже не смотреть лишний раз, ну, мало ли что. «Дальше ехать никак нельзя. Во время воскресной мессы площадь оцеплена». Помпилио сложил газету, которую распорядился купить сразу же, едва они въехали в Альбург. И недружелюбно посмотрел на трех гвардейцев в бирюзовых мундирах, перекрывших выезд на площадь. Посмотрел так, словно размышлял, замечать их или нет. В результате принял решение прогуляться и шевельнул правой рукой. Валентин соскочил с козел и помог Помпилио покинуть коляску. «Мы успели, миссер». «Очень хорошо, Теодор. И повозка мне понравилась». «Я передам ваши слова вознице, миссер. Ему будет приятно». «Тогда не передавай». Бен, который тоже слез на землю и теперь стоял у лошади, держа кепку в руке, молча выругался, но сумел сохранить на лице бесстрастное выражение. «Ты не забыл приглашение, Теодор?» «Как можно, миссер?» Валентин извлек из нагрудного кармана пропуск, подписанный Генрихом II, и скрепленный его личной печатью. С легким поклоном передал его хозяину и продолжил. «С вашего позволения, миссер, я отправлюсь на поиски нового алхимика. Я знаю людей, которые дадут необходимые рекомендации». «Выброси это по дороге». Помпилио отдал слуге газету. «И возьми коляску». «Не думаю, что в этом есть необходимость, миссер». «Как хочешь». Помпилио помолчал, повторяя в уме состоявшийся разговор, после чего осведомился. «А как я его найду?» Теодор повернулся к вознице. «Ждать здесь!» «Конечно, сеньор». Валентин перевел взгляд на хозяина. «Коляска будет ожидать вас здесь, миссер, на этом самом месте». «Спасибо, Теодор. Что бы я без тебя делал? К вашим услугам, миссер». Бену очень хотелось спросить, как же он будет общаться с чванливым одигеном в отсутствие Валентина, но здравомыслие заставило его прикусить язык. С такими людьми лучше не шутить. Вместо этого он натянул на голову кепку, разумеется, после того, как Помпилио и его слуга отошли на несколько шагов от коляски, однако тут же стянул ее, поднял глаза к колокольне, поднес к колбу указательные и средние пальцы правой руки и вознес главному загратийскому святому коротенькую молитву. В конце концов, Бен тоже был алгеменом и желал извиниться за пропуск утренней мессы. Высоченная колокольня, шпиль которой им служила статуя святого Альстера, упирался в самые облака, была архитектурным центром Альбурга, превосходя по красоте не только дома горожан, ну, что естественно, но и расположенный в половине лиги к югу королевский дворец. Четырехугольная, сложенная из темно-коричневого камня, она, казалось, сошла со страниц детских сказок, элегантно соединяя тяжеловесность классической одигенской архитектуры с воздушной легкостью стиля «Нуво», овладевшего умами строителей на закате эпохи ожерелья. Вблизи сложенного из огромных блоков основания башня воспринималась могучей скалой, но стоило отойти хотя бы на полсотни шагов, как плечистый исполин превращался во вставшую на цыпочки проказницу. Ощущение это достигалось благодаря тому, что стены колокольни состояли из сплошных витражных окон, поднимающихся от второго этажа до самой крыши. Из камня были сделаны лишь 4 опорные колонны, украшенные балконами и скульптурами, а между ними царило цветное стекло, складывающееся в великолепные картины, описывающие деяния святого Альстера. Любоваться башней можно было часами, особенно сейчас, во время мессы, когда негромким переливчатым звоном ласкали слух маленькие колокола. Однако Помпилио бросил на красавицу лишь короткий взгляд, похожий на небрежное «Привет!», прошел внутрь собора, продемонстрировав стоящему у дверей гвардейцам свое приглашение, остановился у входа и огляделся. То ли отсутствие короля сыграло свою роль, то ли неспокойная обстановка вынудила покинуть родной мир многих знатных загратийцев, но людей на месте собралось немного. Величественный собор был заполнен едва ли наполовину, а потому Помпилио не только без труда отыскал нужных ему людей, но и место рядом с ними оказалось свободным. «Доброе утро, тетушка Агата», — пробормотал он, усаживаясь на скамью. «Я уж думала, ты не придешь», — тихо ответила старая Дигена. «Приятно, что ты обо мне помнишь». Агата чуть приподняла брови. Помпилио понятливо склонился к старухе, и она поцеловала его в щеку. «Рада тебя видеть, Помпилио». 70-летняя Дигена была последней из загратийской ветви семьи Дерсуан. Единственный ее сын умер в 15-летнем возрасте, а двум дочерям были составлены удачные партии на Андане и Тенигерии. И возвращаться на Заграту они не собирались. Сухонькая, хрупкая старушка казалась безобидной, однако правила обширным поместьем железной рукой, надеясь передать его вместе с титулом кому-нибудь из внуков. «И я рада тебе, Помпилио», — негромко произнесла сидящая по левую руку от старой Адигены девушка. «Лилиан», — Помпилио склонил голову, — «превосходно выглядишь. Твои комплименты по-прежнему тяжеловесны. Я недостаточно времени провожу в светских салонах». По губам Лилиан Дертинофаль скользнула улыбка. Высокая и стройная блондинка была одета в модное ярко-красное платье, открытое ровно настолько, чтобы злые языки не назвали его вызывающим. Однако игривый наряд не добавлял тепла. Красивое лицо девушки было по-адигенски холодным. «Где путешествовал?» «Сюда прибыл с Анданы. У меня там были дела. А до того посещал Каату». Лилиан вновь улыбнулась и вновь едва заметно. Словно было нечто забавное в том, что Помпилио упомянул Каату. Очень забавное. Торопился как мог. Кстати, переход на Заграту оказался трагическим. Я потерял алхимика. А Теодор забыл мне напомнить поставить свечку. Как думаешь, в этом есть знак? «Помолчи хотя бы минуту», — велела старуха. «Зачем?» «Затем, что я так хочу». «Почему же ты сразу не сказала?» «Пообедаем сегодня», — произнесла Лилиан так, словно назначила деловую встречу. «С удовольствием». Сидящий за девушкой мужчина, лосоватый брюнет с маленьким и острым лицом, смахивающим на мышиную мордочку, наклонился и протянул было Помпилио руку, но епископ провозгласил «творите добро», и прихожане дружно поднялись на ноги. «Печально, что все так быстро закончилось», — пробормотал Помпилио. «О чем была проповедь?» «Ты специально приехал к окончанию», — заметила старая Дигена. «Тебе никогда не хватало терпения прослушать всю мессу». Это заявление Агаты лысоватый мужчина воспринял с большим интересом, однако завязать разговор с Помпилио ему вновь не удалось, поскольку Адиген как раз стал причиной небольшого замешательства. В тот самый момент, когда направлявшиеся к выходу принцы оказались в паре метров от скамьи, Помпилио сделал шаг назад, галантно освобождая проход тетушке, но при этом перегораживая его королевским детям и их свите. «В сторону, Адир!» — негромко произнес гвардейский офицер. Помпилио обернулся и выдал обаятельную улыбку. «Я, кажется, мешаю!» Но с места не сдвинулся. Наследник престола, 12-летний Генрих, удивленно посмотрел на незнакомого дворянина. Среди придворных пронесся шепоток, лица гвардейцев стали решительными. Они готовились смести наглеца силой, и старой Агате пришлось срочно спасать положение. «Доброе утро, ваше высочество!» Она вышла вперед, не забыв наступить Помпилио на ногу, и присела в неглубоком реверансе. «Рад вас видеть, Адира Дерсуан». Старуха знала Генриха младшего с измальства. Он не раз гостил в ее поместье и всегда называл тетушкой. Однако в официальной обстановке ни Адира, ни юный принц не забывали об этикете. «Позвольте представить моего гостя, ваше высочество, Помпилио Чезаре Фаха Дердаген Тур». Помпилио сдержанно кивнул. Принц удивленно приподнял брови. Старуха же позволила себе улыбку. «Мой племянник немного неуклюж, но очень мил!» «Я заметил». Мальчик, не отрываясь, смотрел на Помпилио. Однако во взгляде не было агрессии или недовольства, только интерес. Так смотрят на человека, о котором много слышали, но никогда не видели лично. «Добро пожаловать на Заграту, Адир!» Младшие принцы шагнули вперед и без стеснения разглядывали незнакомца. «Мессер!» Едва слышно поправила Генриха-младшего, успевшая приблизиться Агата. Теперь она держала юного, Но высокого для своих лет принца за локоть и была уверена, что доведет разговор до конца. Кроме того, она почти шептала Генриху-младшему на ухо, и никто из придворных не слышал ни слова. «Наш гость из рода Даров». «А это значит, что будь ты хоть королем, хоть простолюдином, обращаться нужно мессер, и никак иначе». К счастью для всех, Генрих-младший об этой тонкости знал. «Добро пожаловать на заграту, мессер!» И вновь тишина. Помпилио дружески улыбался, но не произносил ни слова, предоставляя Агате улаживать щекотливую ситуацию. «Генри, твой отец пожаловал моему племяннику привилегию говорить ты», — торопливо продолжила старуха. «Если хочешь услышать ответ, ты должен сделать то же самое». Молчание Помпилио неприлично затягивалось, что вызвало среди придворных очередную волну недоуменного шепота. Им казалось, что назревает скандал. «Я должен с ним говорить?» — растерянно спросил принц. «Тетушка, я не понимаю». «Помпилио знает этикет не хуже нас с тобой, Генри, и если он решит привлечь твое внимание столь необычным образом, значит, у него есть на то основание. Продолжай разговор». И юный принц показал, что достоин быть наследником престола. Он гордо вскинул голову и, глядя на лингийца снизу вверх, громко произнес: «Дарую тебе привилегию говорить мне ты, мессер Помпилио, друг моего отца, мой друг». «Благодарю», — улыбнулся Адиген. «Счастлив видеть тебя в добром здравии, маленький принц. У нас не было возможности познакомиться, но я вижу, мой друг Генрих воспитал хорошего сына». Мало кто мог себе позволить говорить с наследником престола столь свободно и непринужденно. А потому все находящиеся в соборе люди с любопытством вытягивали шеи, ловя каждое слово необычайного разговора. «Зачем вы прибыли на заграту, мессер? Повидать отца?» «Когда-то я оставил здесь перстень», — намеренно громко ответил Адиген. «За ним приехал». Принц заметно вздрогнул, однако взгляд не отвел. Шепот вокруг усилился, удивлению придворных не было предела, а вот лысоватый господин неожиданно нахмурился. «Надеешься его забрать?» — поинтересовался Генрих-младший. «Надеюсь его оставить. Но если придется, заберу. Мне очень нравится этот камень. Необычный игуасский алмаз с красным сердцем. Очень редкий камень. Я знаю, маленький принц». Генрих-младший натянуто улыбнулся, кивнул старухе, Адира Агата, и вместе с братьями продолжил путь к дверям. За принцами проследовала свита, и каждый проходящий считал своим долгом бросить на странного Адигена изучающий взгляд. Когда же вся королевская рать покинула собор, старуха повернулась к Помпилио и поинтересовалась: «А что за история с перстнем?» Лилиан и Лысоватый навострили уши, однако уже через секунду разочарованно вздохнули. «Маленькое личное дело, тетушка», — обаятельно улыбнулся Помпилио и сделал шаг вглубь собора. «С твоего позволения, я все же поставлю свечку в память о Форце. Он был неплохим человеком». «Буду ждать тебя у Фридриха». Согласно обычаю, на воскресную мессу королевская семья отправлялась через площадь пешком, с достоинством принимая от верноподданных положенные почести. Обратный же путь проделывался в позолоченной карете, запряженной шестеркой белых лошадей и сопровождаемой конными гвардейцами. Процессию, конечно, тоже приветствовали, однако отгороженные от народа властители заграты имели возможность немного отдохнуть. Или поговорить. «Ты знаешь этого Адигена?» — спросил десятилетний Густав, едва карета сдвинулась с места. «Впервые видел», — пожал плечами наследник. «У него красивый месвар», — заметил восьмилетний Георг, который обратил внимание исключительно на одежду Помпилио. «Почему папа никогда не носит месвары и нам запрещает? Во всех сказках Адигены носят месвары». «Потому что мы не Адигены», — отрезал наследник. «Мы — загратийские короли». «А папина бабушка была Адигеной. Он сам об этом говорил». «Ты понял, о каком перстне шла речь?» — продолжил Густав, не обращая внимания на слова Георга. «Я заметил, как ты вздрогнул». Отнекиваться старший брат не мог и не хотел. Помпилио говорил об этом перстне. Генрих-младший поднял руку и продемонстрировал брату украшение. Слишком крупное для 12-летнего мальчика, а потому с трудом держащееся даже на перчатке. Отец дал его мне перед тем, как отправиться на юг. Большой алмаз был в самом деле необычен. В самом его центре переливалась маленькая красная точка – сердце. «Здесь какая-то тайна», – глубокомысленно сообщил маленький Георг, – «как в сказках». «Отец что-нибудь сказал?» – поинтересовался Густав, разглядывая перстень с таким видом, словно в нем, как это частенько бывает в сказках, прятался могущественный дух. Приказал не снимать, никому не отдавать и предупредил, что за ним может приехать одиген по имени Помпилио. «И все?» – разочарованно протянул Густав. «Нет, не все», – качнул головой Генрих-младший. Он помолчал, обдумывая, следует ли рассказывать братьям все. Решил, что следует, и продолжил. «Отец сказал, что Помпилио – друг и позаботится о нас, если что-нибудь случится». «А что может случиться?» «Не знаю». Наследник вновь выдержал паузу. «Но отец ведет войну, и у него много врагов. Случиться может все». Камень мягко блеснул, словно подтверждая: «Все может случиться, детки. Поверьте, я знаю». И сердце его показалось капелькой крови. «Мне это не нравится», — мрачно произнес Густав. «Мне тоже», — вздохнул Генрих. «И Помпилио, вы же слышали, сказал, что с удовольствием оставит перстень у меня». Фраза прозвучала настолько угрюмо, что Густав поежился. «Что это значит?» «Это значит, Помпилио придет, если будет очень, очень плохо. А он не хочет, чтобы нам было очень-очень плохо». «Папа победит всех врагов», — безапелляционно заявил Георг. «Папа сильный!» С этим заявлением принцы спорить не стали.